Глава первая. Василиса. Трясясь от холода, натягиваю на себя сухую одежду. Джинсы, футболку и, конечно, любимую клетчатую рубашку. Волосы мокрыми сосульками свисают на плечи. Ну и ладно, высохнут как-нибудь. И тут внезапно, словно материализовавшись из воздуха, передо мной возникает Аглая, моя тетушка-ведунья, с которой мы так себе ладим. Она вечно в каких-то цветастых платках ходит и с палкой в руке, которую, кажется, используют не только для ходьбы, но и в воспитательных целях. Боюсь я ее ужасненько. «Ну что, купальщица, вылезла?» — хрипло спрашивает тетушка, щурясь своими пронзительными глазами. «А я тут, знаешь ли, делом занималась. Рыбачка одного заезжего проучила». «Рыбачка? Кого же это?» Интересуюсь не без любопытства. В наши края редко заглядывают заезжие, поэтому появление любого незнакомого персонажа вызывает естественный интерес. «Понимаешь, Василиса, какой-то заезжий хлыщ удумал на тебя красавицу любоваться, пока ты там русалкой прикидывалась. Ну, я ему и объяснила, что на чужое добро заглядываться нехорошо. Поленом его под темечку приложила». «Не имею. С одной стороны, мне жутко стыдно и страшно, что за мной подглядывал кто-то, возможно, с недобрыми намерениями. С другой, Аглая только что защитила мою честь, пусть и довольно радикальным способом». «Спасибо», — произношу робко. Аглая машет рукой. «Не за что. Главное, чтоб козлина помнил, что за девок в нашей местности есть кому постоять». Тетушка — ярая феминистка и мужа-ненавистница, что весьма странно, ведь никто ее не обижал, в замуж не звал. Может, поэтому она такая злая? Но кто это был, интересно? Аглая только загадочно улыбается, поправляя свое внушительное декольте. «А это ты сама скоро узнаешь, Василиса. Жизнь, она штука такая, интересная. Живешь себе, живешь, а потом бац! И принц на серебряном коне приехал за тобой. Ну, бывай, и в следующий раз будь осторожнее, а то еще кто-нибудь на тебя позарится, а меня рядом не будет». И с этими словами, оставив меня в полнейшем недоумении и с кучей вопросов в голове, Аглая, помахивая своей грозной палкой, скрывается в зарослях кустарника. Ну и кто же этот таинственный воздыхатель, получивший лечебную порцию древесины от тетушки? Говорит, скоро узнаю. Хм. Ночью иду за малиной в соседский малинник. Все равно там никто не живет. Баба Маша умерла год назад, а наследники так и не объявились. Что ж добру пропадать? Перелезаю через забор и оказываюсь на соседнем участке. Срываю горсть ягод и кладу себе в рот. Что-то огромное и волосатое хватает меня за шиворот. Мир переворачивается с ног на голову, и я, уронив корзину, оказываюсь висящей в воздухе. «Мамочки, пустите!» — поднимаю глаза и икаю от неожиданности. «О, боги малинового царства! Передо мной стоит очень мускулистый и слегка небритый мужик, огромный, красивый и, судя по всему, очень недовольный. Попалась воровка!» Рычит он голосом, от которого у меня мурашки бегут по коже. «Здрасте!» — выдавливаю из себя, пытаясь сохранить остатки достоинства. «Здрасте, приехали! Значит, лазить по чужим дворам — это у нас теперь как за здрасте?» — гремит мужик. «Послушайте!» — лепечу, пытаясь выпутаться из его железной хватки. «Я просто очень люблю малину!» Как же страшно, голова совсем не соображает, кто он такой, откуда взялся. «Ага, я люблю справедливость», — усмехается Громила. «А воровство не люблю. Я его наказываю. В дом живо». «Никуда я не пойду с вами, гамадрил», — выдыхаю возмущенно. «Гамадрил, значит». И он, недолго думая, перекидывает меня через плечо, как мешок с картошкой, и куда-то несет. Мои ноги болтаются в воздухе, юбка неприлично задирается, а в голове только одна мысль. Вот это влипло. «Эй, что вы творите? Поставьте меня немедленно!» Воплю, пытаясь ударить его по широченной спине. Но все мои попытки тщетны. Он даже не вздрогнул. «Тихо, малиновая воровка!» Со шлепком опускает свою здоровенную ручищу мне на задницу. «Сейчас придем в дом, и я тебе устрою воспитательную работу. Ремня у меня получишь. Будешь знать, как по чужим огородам лазить и обзываться на старших». «Ремня? Да я в последний раз ремень видела лет 10 назад, когда еще папка живой был. А сейчас мне 22. Взрослый человек. Какой к черту ремень?» «Да я больше не буду! Честно-честно!» — кричу, но он, кажется, даже не слышит. «Я думала, что здесь никто не живет». Он несет меня к дому, и я понимаю, что эта ночь обещает быть незабываемой. В светлых синях мужик ставит меня на пол и, приглядевшись как следует, вдруг огорошивает. «Купальщица! Вот так встреча! Это ведь ты шарахнула меня по башке!» С досадой потирает голову, на которой виднеется внушительная шишка. «Вы сумасшедший? Я вас впервые вижу, мужчина! Отстаньте!» «Сейчас ты у меня за все ответишь», — цедит угрожающе и снимает с пояса ремень. «Вы не посмеете?» — вижу. «Еще как посмею. Ты меня обокрала, причем дважды, и ударила по голове. Как думаешь, какой срок тебе светит? Подсказка приличный». «Постойте, я всего лишь хотела поесть малины. Какая еще двойная кража?» «Выбирай, русалка. Либо воспитываю тебя я, либо ты садишься в тюрьму, и тебя воспитывают зечки». Нехорошо усмехаясь, он поигрывает ремнем. «Тюрьма? Да я от одной мысли об этом в обморок сейчас упаду». «Значит, мое воспитание». «Нет, меня ни разу не били ремнем. Вообще никогда». Он смотрит на меня, прищурившись, а я стараюсь выглядеть максимально невинной. В конце концов, разве может такая милая и безобидная девушка, как я, быть преступницей? Еще какую-то вторую кражу приплел придурок. «Ну, значит, будет первый раз», — парирует мужик. «Зато запомнишь на всю жизнь». Отступаю, как загнанный зверек, чувствуя, как коленки предательски дрожат. Тюрьма — это, конечно, страшно, но ремень — это же унизительно и больно. И вообще я слишком хороша для подобных воспитательных мер. «Может, есть какой-то другой способ?» — робко предлагаю, надеясь на его снисходительность. «Например?» Его взгляд плотский застывает на моем декольте, и я инстинктивно прикрываю его рукой. Например, могу выполоть вам весь огород, или покрасить забор, или испечь пирог с малиной». Шумно сглатываю. Мужчина задумчиво чешет подбородок, разглядывая меня. Кажется, он что-то обдумывает. «Ладно, уговорила», — отвечает он и к моему облегчению откладывает ремень в сторону. «Пирог — это неплохо, но одного пирога мало. За свои преступления будешь работать на меня до конца лета, поняла?» — добавляет он сурово.